сплошные слезы. Вы, наверное, помните, что Пелоп был у Тантала с Дионой не единственным ребенком. Имелась у них еще дочка Необа. Вопреки ужасной судьбе, постигшей ее отца, и мрачным приключениям брата, она была гордой, самоуверенной женщиной. Она познакомилась с Амфионом, сыном Зевса и Антиопы, и вышла за него замуж. Амфион был когда-то любовником Гермеса, как я уже говорил, одним из близнецов, которые возвели стены Фив, зачаровав камни пением и игрой на лире. Женившись на Необе и забрав ее в Фивы, город, который он помог построить, Амфион добавил лире три струны к исходным четырем и в честь своего месторождения в Малой Азии стал играть музыку в так называемом «лидийском ладу». У Необы с Амфионом родилось семь дочерей и семеро сыновей, Необидов. Раздувшись от неимоверного самомнения и спеси, Необа любила рассказывать кому ни попадя, до чего она важная персона и какая у нее царственная и божественная родословная. «О, по материнской линии я восхожу к Тифиде и Океану, который из первого поколения титанов, ну, вы понимаете. По отцовской линии у меня, конечно, Тмол, самая высокородная из всех лидийских горных божеств. Мой дорогой супруг Амфион, сын Зевса и Антиопы, дочери царя Никтея, сына одного из первородных фиванских спартов, выросших из драконьих зубов. В общем, мои любименькие сынки и дочки вполне могут похвастаться выдающейся, правомочно будет сказать, родословной среди всех семейств на свете. Хвастаться я им, разумеется, не позволю, породистые никогда не кичатся. Подобная глупость была бы лишь слегка огорчительной, не решись ни оба сравнивать себя с Титанидой Лето, матерью богов. В тот самый день, когда народ Фив собирался, как всегда ежегодно, воспеть хвалу Лето и поведать историю о чудесном рождении Артемиды и Аполлона на Делосе, в тот самый день, священный для Титаниды и ее чести, Необа пустила в ход высокомернейшую артиллерию. То есть я, конечно, первая признаю, что милые близнецы Лето, Артемида и Аполлон очаровательны и совершенно божественны, само собой, но всего двое — девочка и мальчик. Не беси, как она вообще может называться матерью, ума не приложу. И кто сказал, что среди моих семерых сыновей и семи дочек не окажется одного другого? Да кабы не все они, кто вознесется до божественного и бессмертного. В то время, как и в последовавшую эпоху героев, у людей всегда была возможность попасть в ряды бессмертных. Это удалось Гераклу. В позднейших цивилизациях римских императоров причисляли к богам, римских католиков — к святым. А киноактеры удостаиваются катастеризма на Голливудской аллее славы. При их-то родословной, думаю, это вполне вероятно, а? С моей точки зрения, чествование подобной ленивой, вульгарной и неплодотворной матери, как Лето, ужас, до чего дурной вкус. На будущий год я приму меры, чтобы этот праздник вообще отменили. Когда Лето донесли о том, что эта фиванская выскочка оскорбила ее подобным манерам и посмела равнять с ней себя, Лето ударилась в слезы прямо при сочувствующих детях-близнецах. — Это ужасная, хвастливая, спесивая женщина! — давилась она рыданиями. — Назвала меня ленивой, потому что у меня всего двое детей. Сказала, что я неплодотворна и вульгарной меня назвала. Сказала, что не даст народу Фив отмечать мой праздник. Артемида обняла ее, а Аполлон расхаживал туда-сюда, колотя кулаком в ладонь. — У нее 14 деток, — стенала Лето, — а я, значит, по сравнению с ней негодная. — Хватит, — сказала Артемида. — Идем, брат, Она расстроила нашу маму до слез. Пора этой женщине узнать, что такое слезы. Артемида с Аполлоном отправились прямиком в Фивы, где разыскали всех детей Амфиона и Необы. Артемида пристрелила 7 дочерей серебряными стрелами, Аполлон — всех сыновей золотыми. Когда Амфиону сообщили об убийстве, он покончил с собой, упав на меч. Необа загоревала безутешно, бежала в отчий дом и укрылась на склонах горы Сипел. При всем ее снобизме, какой бы неосмотрительной, гордой и нелепой ни была она, ужасно видеть такое убийственное, сокрушительное горе. Самим богам не хватило сил слушать ее непрестанные стенания, и ее превратили в камень. Но даже скале не удалось сдерживать такие слезы. Плач Необы просочился слезами сквозь камень, и они полились каскадным водопадом с горы. Те, кто навещает Сипел, ныне именуемую горой Спил, видят скальное образование, в котором угадываются черты женского лица. По-турецки эта скала называется Алианкеа, или плачущий камень. Та скала сложена из известняка, но простое вещество и элемент необий, очень похожее по устройству и особенностям на тантал, названо в честь царицы слез. Он нависает над городом Маниса, таково современное название Танталиды. Воды, что струятся из той скалы, будут литься в вечной скорби.